носик ебал Катю, а шот Марину, Ваню ебал Машу, Лену и Ирину, Вова трахал Диму, много кто ебался, только вот у Стаса презик разорвался. Стасик алименщик, Стасик алименщик, классно поебался, просто охуенчик, на свою судьбину затаил обиду, пол зарплаты платит сыну инвалиду. Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик. Света спала с Вовой, Бадиком и Максом, а еще с Антоном, но жила со Стасом. Даже в местном ЗАГСе с дуры расписались, а через полгода в усмерть разосрались. Стасик алименщик, Стасик алименщик, жизнь твоя не сказка и не ржачный мемчик. Лучше вместо ебли выбрал суходрочку, пол зарплаты платишь за чужую дочку. Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик, Стасик алименщик. Девушек боится, дома сидит Стас, много выпивает, дрочит в унитаз. Вдруг из унитаза русалка выплывает, беременная пузо Стасу предъявляет. Стасик алименщик, Стасик алименщик, выпил литру водки и занюхал фенчик. Хуй себе отрезал, пьяным не в минозе, голым вышел с хаты, сдохнул на морозе. Стасик алименщик, Стасик алименщик, от родных и близких похоронный венчик. На могиле дети шопа написали, спиздили ограду и кругом насали.